Глава 36. Уэст. «Вы с Паркер снова вместе?» Поднимаю взгляд на Дэйна. Сначала я в замешательстве, пока он не указывает на полоску презерватива, в которую я секунду назад положил в спортивную сумку. Улыбаюсь и застегиваю молнию. Нет. Он бросает на меня любопытный взгляд. «А с кем тогда?» Я пожимаю плечами, притворяясь, будто не имею в виду никого конкретного. Но кое-кто определенно у меня на уме. Братьям просто не нужно о ней знать. По крайней мере, не сейчас. В конце концов, я расскажу. Этот уикенд был в моих мыслях последние две недели. И вовсе не потому, что наша команда выбилась на региональные, победив в финале на прошлой неделе. Все дело в идеальных сиськах третьего размера и заднице, в которую я жажду вонзить зубы. Мы покончили с занятиями по плаванию, и у меня не было поводов находиться с ней рядом, прикасаться к ней. Сам факт, что мне это нужно, отвратителен. Хотя за последние пару месяцев я дал ей множество причин держаться от меня подальше. И вот теперь она меня избегает. Она присутствует на каждой игре, фотографирует для газеты, но взаимодействия между нами почти не происходит. Не считая единственного общего занятия, во время которого мы едва ли можем отвести друг от друга глаза, и тех моментов, когда мы встречаемся в коридоре или во время ланча, я всегда чувствую ее присутствие. Всегда. Чтобы понять, насколько я спятил, нужно знать вот что. Я велел девчонкам прекратить ее донимать. Большинству из них было насрать, но только не Паркер. Для нее все, что касается Саутсайд, идет с пометкой «личное». Вероятно, она посчитала вопиющим тот факт, что ее единственная цель для издевательств теперь вне досягаемости. Это заявление стало для Паркер свидетельством моей растущей благосклонности к девушке, которую я когда-то поклялся уничтожить. Я ни в коем случае не размяк, но мое упрямство не настолько велико, чтобы не пересмотреть эту ситуацию. Начну с решения, которое я принял около двух ночей назад, когда не мог заснуть, поскольку постоянно думал о... Ладно, плевать, о ком или о чем я думал. Суть в том, что у меня была бессонница. Именно во время этой бессонницы я кое-что понял. Нам с Саутсайд давно пора поговорить. Она просила об этом с самого начала. О разговоре, в котором я планирую выложить все карты на стол, включая то, что я думаю о ее связи с моим отцом. И так как папаша всегда пытался манипулировать мной, было нетрудно догадаться, как он смог и ее затянуть в свои игры, если так вообще произошло. По этой причине я перестал злиться и теперь с нетерпением жду, когда все это дерьмо останется позади. Честно говоря, я просто хочу, чтобы ситуация между нами прояснилась. Окончательно. Поэтому, пока вся команда и черлидерши сегодня вечером будут веселиться в номере Трипа, я буду с Блу и расскажу ей всю правду. После этого у нас обоих отпадет необходимость сражаться друг с другом. Ответы на вопросы будут получены, а все наши секреты разоблачатся. Начнем с чистого листа. «Ладно, нам пора. Автобус отправляется через 45 минут», — объявляет Стерлинг, закидывая сумку на плечо. Дэйн хватает свою куртку, а я натягиваю толстовку с капюшоном, поскольку зима официально наступает нам на пятки. Мой телефон вибрирует от СМС, и я опускаю взгляд, чтобы прочитать сообщение. «Нам нужно поговорить», — настаивает Паркер. «И не отшивай меня, Уэст. Есть шанс, что я смогу тебе помочь. Нравится тебе это или нет, но сейчас я тебе нужна». В животе будто бы затягивается тугой узел. Сообщение заставляет меня занервничать и начать гадать, о чем она, черт возьми, болтает. Как бы мне ни хотелось думать, что Паркер каким-то образом узнала мой единственный секрет, мне все меньше и меньше кажется, что она блефует. «Все в порядке?» Стерлинг оглядывается, видя, что я замешкался. «Да, просто тупое СМС от Паркер», — небрежно произношу я. «Однако правда в том, что если эта девчонка откроет свой большой рот, мне придется попрощаться со своей футбольной карьерой после окончания средней школы». Мы подходим к лифту, как раз в тот момент, когда двери открываются, и сообщение, которое я сейчас получил, уходит на второй план. Ведь, к сожалению, путь к отступлению теперь перекрыт нашим отцом, мистером-угнетателем собственной персоной. Он стоит внутри медного ящика, размышляя о том, чем ему еще предстоит поделиться. Но, судя по свободно свисающему галстуку и пульсирующей жилке на шее, можно с уверенностью сказать, что он чем-то взволнован. Его глаза встречаются с моими, и то, что он говорит дальше, последнее, что я хотел бы услышать. «Парни, подождите внизу, мы с Уэстом немного потолкуем». Дэйн и Стерлинг бросают на меня любопытные взгляды. «Мы будем в машине», — отвечает Стерлинг, а после заходит в лифт, чтобы спуститься в вестибюль. Однако, когда двери закрываются, его глаза все еще прикованы к отцу. Теперь здесь только мы. Отец выглядит таким же безумным, каким я его знаю. «Чего тебе?» — жестко спрашиваю я. Зато честно, ведь я ни черта к нему не чувствую. Но в его глазах мелькает нечто такое, чего я не ожидал увидеть. Беспокойство. Признаюсь, мне любопытно. В чем дело? Он начинает с серьезного. «Сынок, нам нужно поговорить. У меня учащенно бьется сердце, поскольку он звучит так же, как Паркер. Ни один разговор в истории никогда не заканчивался хорошо после этих слов. И когда я смотрю в глаза своему отцу, я не верю, что у нас все будет иначе. На долю секунды я волнуюсь, что он раскусил меня, знает, какую огромную ошибку я совершил. Но я заставляю себя расслабиться и вспомнить, с кем имею дело. Если бы он примчался сюда из-за моей проблемы, то был бы намного спокойнее. Он ни о ком, кроме себя, так сильно не беспокоится. А значит, проблема в нем. Что, черт возьми, он натворил на этот раз? Вин. Объяснять будешь? Уэст наклоняется, и когда смотрит на фотографию двухнедельной давности, выражение его лица остается непроницаемым. Эта чертова фотография, мать ее, чуть не довела меня до сердечного приступа несколько минут назад. Пэм ворвалась в мой кабинет в истерике, вопила, мол, наши мальчики, кажется, сексуально активны. Мне пришлось разбить ее хрупкое сердце новостью о том, что они наверняка имели удовольствие осквернить по меньшей мере дюжину девушек каждый. Тогда она сунула телефон мне в руку и умчалась прочь. Я взглянул на экран. И что же, черт возьми, увидел? Как будто мне и без того не хватает дерьма, с которым нужно разбираться. Мой сын – звезда футбольной команды Cypress Prep и будущий квотербек лучшего колледжа в штате, имеет хорошенькую блондинку, которую я слишком хорошо знаю. Ты с ней трахаешься? С моими мальчиками не нужно ничего приукрашивать. Они сделаны из того же теста, что и я, а не из хлипкого дерьма, как вся родня Пэм. Сын не отвечает, но в его взгляде ярость, и по выражению его глаз все ясно. Он что-то чувствует к этой девушке. «Этим ты сейчас занимаешься?» — спрашиваю я сквозь стиснутые зубы. «У тебя что, красивые девки кончились, которых можно трахнуть? И ты решил покопаться в мусоре, а? Ведь она именно такая, мусор, прямиком из сточной канавы». Уэст все еще на месте, сжимает кулаки. «Тебя хоть немного волнует твоя репутация?» Задаю я следующий вопрос. «Благотворительностью занялся, а? Тебе не идет играться с аутсайдской грязью, сынок?» Парень просто тупица. «Вот почему мне приходится бороться за то, чтобы держать всех троих в узде. Я им нужен. Осознают они это или нет, даже если им ненавистны мои методы. А ты откуда об этом знаешь?» Его вопрос застает меня врасплох. И я замечаю, как в глазах Уэста растет подозрение. «Откуда я знаю, что?» — спрашиваю я с разочарованным вздохом. «Что она не из Нордсайда?» — уточняет он. «А с другого конца города?» «Вот дерьмо. Обычно я очень осторожен в словах. Этим искусством я овладел уже давно. Однако именно Уэст всегда подлавливает меня на лжи. Маленький засранец вечно оказывается не в том месте, не в то время. И задает не те вопросы, как сейчас». Разозлившись, я снова облажался. По-королевски. У меня не сразу находится ответ, что, я уверен, только делает меня еще более виноватым в его глазах. Выражение лица сына меняется, и мне трудно сказать, о чем он думает. Однако закрадывающаяся неуверенность ужасно раздражает. «Можешь не отвечать», — внезапно вставляет он. «Я знаю уже несколько месяцев». Я чувствую, как хмурится лоб. Мысли тут же возвращаются к телефону в сейфе. Я втайне подозревал, что Уэст уже видел его содержимое. Теперь уверенность почти стопроцентная. «Сынок, ты не понимаешь, что видел. Это... как долго?» — холодно перебивает он. «Как долго ты ее трахаешь? Что у тебя на нее? Что могло заставить ее переспать с таким старым козлом, как ты?» Именно в этот момент я понимаю, какую шутку сыграл с ним разум. Лишь мальчик мог предположить подобное. Но в данной ситуации меня устраивает, что мой сын немного наивен. Что он считает, будто у меня есть только один недостаток. Слабость к молоденьким, симпатичным блондинкам. Я поправляю пиджак и сдерживаю торжествующую улыбку, которая почти выдает меня. Мальчишка даже не подозревает, что снова дал мне преимущество. Я продолжаю играть свою роль, притворяясь, словно испытываю стыд за то, что меня разоблачили. «Уэст, я намеревался покончить с этим». Присмыкаюсь я. Отношения между Блу и мной осложнились уже давно. Ей, сука, 18!» — кричит он, показывая больше, чем, вероятно, хотел. Что на самом деле ему чертовски не безразлична эта девушка. Все это доказывает, что я ничему его не научил. «Знаю», — добавляю я с сожалением. «Именно поэтому мы остановились на некоторое время. Тогда ей было 17, и я чувствовал себя не в своей тарелке». Лицо Уэста искажается от гнева, и я приветствую мысль о том, что вызываю у него отвращение. Пусть лучше думает, будто я засунул свой член в какую-то несовершеннолетнюю шлюшку, чем узнает правду. Я кладу руку ему на плечо, зная, что Уэст не хочет, чтобы я был рядом. И он вырывается, как я и ожидал. «Не прикасайся ко мне, мать твою!» — предупреждает он. На секунду мне кажется, что у парня реально хватит смелости замахнуться, но он, похоже, передумывает и успокаивается. «Сынок, ты должен знать, что я ничего этого не планировал. Я люблю твою маму», — напоминаю я ему, «но мужчины есть мужчины, да?» — перебивает он, цитируя разговор, который у нас состоялся несколькими неделями ранее. Изображая раскаяние, я киваю. «Я не идеален. Самое правдивое дерьмо, которое ты когда-либо говорил», — ядовито усмехается он. «Я не собирался тебе всего этого рассказывать». Опускаю голову и поражаюсь тому, насколько искренне это звучит. Уэс даже не смотрит на меня. Ну и пусть. Парнишка отходчивый. Всегда реагирует на подобные вещи так, словно их никогда не было. Прямо как его старик. Я снова смотрю на него, сохраняя серьезное выражение лица. «Я пришел сюда только, чтобы предупредить тебя». Добавляю я, что, похоже, вызывает его интерес, поскольку он встречается со мной взглядом. «Это девушка. Она играет с тобой. Скорее всего, с самого первого дня». Его молчание говорит за него. Я вижу, как сломил его. Вижу, как развел огонь, а после облил его бензином. Ярость, растущая в нем, именно то, что мне нужно. Она неизбежна, ведь это способ разлучить их. Я знаю, на какой риск только что пошел, но это было на 100% необходимо. «Она использует тебя, чтобы причинить мне боль», — лгу я. «Она угрожала сделать это, но я не поверил, что она на такое способна. Мне нужно было понять с самого начала». Эту ложь произнести труднее всего, поскольку я скорее умру, чем позволю кому-то манипулировать мной подобным образом. Кроме того, на меня работают люди, которые строго следят, чтобы такого никогда не происходило. Конечно, это недешево, однако затраты всегда оправданы. Эти люди наводят порядок за мной и даже за Уэстом. «Что у нее за план?» — вскипает Уэст. Теперь его переполняют жгучий гнев и боль. «Кажется, переспав с тобой, она якобы накажет меня. Ведь я ради нее не развелся. Если бы она не знала, что я затаскаю ее за это по судам, то, вероятно, попыталась бы продать эту историю первому новостному агентству, которое послушает. Но она не идиотка». Уэс не отвечает сразу же. «Мне думается, что он все-таки купился на мои слова. Черт, а я хорош». «Ты никогда не оставляешь следов. Никогда. Так почему же на этот раз оставил?» В мою сторону устремляется ледяной взгляд, в котором сквозит последний намек на подозрение. Подозрение, которое мне нужно искоренить. Я совершаю ложную попытку снова дотронуться до его плеча, но в последнюю секунду притворяюсь, будто передумал. Затем опускаю пристыженный взгляд. «Ты вряд ли захочешь это услышать», — начинаю я, делая глубокий вдох. «Но мы не просто занимались сексом. Это было нечто большее». Делаю паузу, позволяя ему осознать полученную информацию, очеловечивая себя в его глазах так, как никогда раньше не делал. Признаю, я облажался. Позволил этим чувствам дать мне ложное ощущение доверия. В конце концов, я рассказал ей о себе то, чего не должен был. Рассказал о нашей семье. И вот насколько она умна, предупреждаю я его. Она знает, как проникнуть мужчине в голову. Готов поспорить, именно поэтому тебе трудно поверить во все это. Но как бы мне не хотелось, чтобы все это было выдумкой, как бы мне не хотелось повернуть время вспять и переделать то, что я сделал, я не могу, — заключаю я. Единственное, что я могу сделать — убедиться, что эта девчонка не продолжит манипулировать твоими чувствами просто, чтобы добраться до меня. Ведь поверь, если так случится, будет чертовски трудно выбросить ее из головы. Он спокоен, слишком спокоен. «Ты сказал ей об этом, что планировал рассказать мне все?» — спрашивает он. Я приподнимаю бровь, удивляясь, почему он задал этот вопрос. «Нет, Уэст, я предан не ей, — уверяю я его, — а тебе, нашей семье». Услышав это, он стискивает челюсти, скрипит зубами. «Иди нахрен со своей преданностью!» — рычит он. Я киваю, соглашаясь, точно раскаявшийся злодей, отчаянно нуждающийся в его одобрении. «Просто скажи, что я могу сделать, чтобы все исправить, сынок. Я готов на все!» Его взгляд холоден, бесчувственен. «Единственное, чего я хочу от тебя сейчас или когда-либо, это твоего слова, что ты будешь держать свой гребаный рот на замке. Не говори ей, что пришел ко мне с этим». Я снова киваю, но не могу удержаться, чтобы не спросить напоследок. «Почему? Каков твой план?» У нормального паренька остались бы шрамы от того, что Уэст видел и слышал, но он сделан из стали, его невозможно сломать. Вот почему я знаю, что, услышав это, мой мальчик только вновь обрел бдительность. Что бы он ни думал о своих чувствах к этой девчонке, отныне они будут умирать в нем медленной, мучительной смертью. Уэст уносится прочь, не ответив на вопрос. Но даже видя, как этот разговор ранил его, я ни о чем не жалею. Я только что успешно избежал катастрофического происшествия. Да, пусть он теперь ненавидит меня как отца, зато это убережет имя Голденов от втаптывания в грязь. Убережет все мои секреты от позорного разоблачения. Кто-то возразит, мол, цель не стоит средств. Но я вынужден с этим не согласиться. Некоторые секреты никогда не должны быть раскрыты. Блу. Ни слова, пока мы заходили в автобус. Ни слова с тех пор, как расселись по местам. Я, конечно, не ожидала, что мы сядем вместе или типа того, но этот бойкот кажется слегка радикальным. Дело даже не столько в том, что он ничего не сказал, потому что для нас это не так уж и необычно. Но он даже не посмотрел в мою сторону. На нем наушники под капюшоном темной толстовки, скрывающим большую часть лица. И все выглядит так, будто я для него не существую. Что ж, лучше знать, чем оставаться в неведении, верно? Очевидно, просьба, с которой он обратился ко мне в бассейне пару недель назад, больше его не привлекает. Учитывая, какое количество девушек бесстыдно делают ему всякого рода предложения, я не должна удивляться, что он потерял интерес. Просто жаль, что я не узнала раньше. Во-первых, не стала бы тратить время на утреннее бритье. Знаете тот случай, если в эти выходные все зайдет дальше, чем планировалось. Но сейчас у этого события примерно ноль шансов. И к черту беспокойство. Уэст для меня никто, как и я для него. Очевидно. К счастью, когда мы загружались в автобус, мне в соседи попался не тот, кого я ненавижу, а тот, кого я не очень хорошо знаю. Джосс пока что не сказала мне ни слова, а я отчаянно нуждаюсь в разговоре, чтобы не пялиться на Уэста каждые 3 секунды. Поэтому я решаю растопить лед первый. «Предвкушаешь игру?» Больше ничего на ум не приходит. Наверное, я могла бы упомянуть о погоде, но на улице холодно и пасмурно. По этому поводу, пожалуй, все. Она опускает книгу, которую держит в руках, и слегка улыбается, что заставляет меня почувствовать себя менее виноватой за то, что я ее прерываю. «Да», — отвечает она, — «а ты?» Я пожимаю плечами, понимая, что очень даже предвкушала игру, пока Уэст снова не щелкнул переключателем. «Вроде того, приятно для разнообразия свалить из дома. Школа платит за мой номер, да и Скар в безопасности. Первую ночь она проведет у Джулс, а потом останется с дядей Дасти. Ты играешь в баскетбол, верно?» Я не ожидала, что Джосс спросит что-нибудь обо мне, поскольку даже и не подозревала, что она что-то обо мне знает. «Да», — говорю я с улыбкой. «В понедельник огласили последний список игроков». Джосс кивает. «Круто. Я никогда не была такой уж спортсменкой». «Ну, черлидинг тоже требует немалого атлетизма, разве нет?» Она жмет плечами и закрывает книгу. «Наверное?» — она, наконец, смеется. «Я все-таки имела в виду координацию рук и глаз. Черлидинг — это гибкость, сила и хороший баланс. Но я бы не смогла забросить мяч в корзину, даже если бы от этого зависела моя жизнь». Я тихо смеюсь. Общение вроде бы пошло довольно легко. «Я каждую неделю с благоговением наблюдаю за парнями на поле», — делится она. Дэйн во время игры переходит в режим зверя, и это все равно, что наблюдать за искусством в движении. На самом деле, все Голдены такие. Она молодец, ловко все провернула. Но я заметила, что она упомянула Дэйна первым. А еще как она заставила свое выражение лица снова стать серьезным после упоминания о нем. Джулс на этом меня бы и поймала, но мы с Джосс недостаточно хорошо знаем друг друга, чтобы такое делать. Поэтому я держу свои подозрения при себе. «Да, они и правда хороши. Это все, что я говорю в ответ». Джосс смотрит на меня с ухмылкой, и я не уверена, о чем она думает. «Знаешь, немного странно, что ваши с Уэстом фотки бесконечно гуляют по сети, а ты здесь сидишь со мной, а не с ним». Очевидно, она не настолько противится любопытству, как я минуту назад. Лицо горит, наверняка еще и красное. «Ну, я...» На это нет реального ответа, поэтому я делаю паузу. Сегодня я шла в школу с ожиданием, что Уэст хотя бы слегка оттает, учитывая обстоятельства. Но вместо этого меня ждал ледяной прием. «Он сложный человек», — делюсь я, не чувствуя, будто сказала слишком много. Мое заявление вызывает у нее смех. «Что, внезапно превратился из доктора Джекила в мистера Хайда?» — спрашивает она таким тоном, словно кое-что об этом знает. «Можно и так сказать, наверное». Она кивает. «Слушай, вот что я скажу. Какой бы конфликт между вами ни произошел, когда ты только пришла в Cypress Prep, Уэст однозначно изменил к этому отношение. Относится совсем не так враждебно, как раньше. Типа начинает смягчаться, понимаешь? Полагаю, это стало бы облегчением, если бы я считала себя одной из поклонниц Уэста. Но это не так. Меня смущает, что он, похоже, снова охладел ко мне. Нет, он не был жесток, но, увидев недавно его другую сторону, я могу признать, что не готова с ней расстаться. Мне нравится эта его сторона. Я хочу эту его сторону. Мне казалось, будто между нами что-то меняется. То есть реально меняется. И на тебе. «Вам нужно просто поговорить», — предлагает Джосс. «Я даже не уверена, что она понимает, насколько сложной для нас с Уэстом может быть такая простая вещь, как разговор. Легче сказать, чем сделать», — признаю я. «Послушай, Трип и Остин приглашают всех к себе в номер сегодня вечером. Просто приходи, и как увидишь Уэста, оттащи его в сторонку», — предлагает она. «Пусть он может показаться полным придурком. Это не так. На самом деле он душка. Просто скрывает это», — смеется Джосс. «Тебе просто нужно узнать его получше». Я чуть не смеюсь вслух. Уэст Голден ни в коем случае не душка. Даже в свой лучший день. «Ага, подумаю об этом», — говорю я, но решение давно принято. «Мне стоит держаться от него как можно дальше». Я и так дала слабину, предоставила ему доступ к своим мыслям, телу и сердцу. Меня тошнит от ощущения, будто я какая-то дура. Но именно так я чувствую себя каждый раз, когда попадаюсь на удочку Уэста. Если этот цикл, который мы продолжаем повторять, когда-нибудь и закончится, то именно я должна положить ему конец. Так и сделаю. Прямо здесь, прямо сейчас. Нашему с Уэстом общему будущему не бывать. И точка. «Подпишись на меня, королева Пандора. Угадайте, какая команда на шаг ближе к финалу штата, милашки? Наши парни отлично выглядели на поле весь сезон, и можете назвать меня оптимисткой. Но я верю, что они способны побеждать и на региональных соревнованиях. Возможно, я слегка предвзята, но команда Cypress Prep была в ударе. Если они не станут сильно веселиться в этот уикенд, посылаю эту мысль во вселенную, то привезут домой еще одну крупную победу. Вперед, пантеры!» До скорого, птенчики. П.